День 49, 14 марта, суббота. Мама застала Париж радостной, или так ей казалось, мне он явился хмурым и сокровенным. Я полюбил этот город, возможно, отсветом маминой любви, и Париж великий, и Париж, умеющий уютно смирять свое величие. Ему словно бы и не опасен гений, обреченный стать очередной назидательной фигуркой в Люксембургском саду. Я люблю этот город, но не влюблен. Сейчас вот сижу у окна, в котором древний собор с обгоревшим шпилем, где способны уместиться мириады ангелов, а на плече его примостился олиповатый купол Сакрекер. Я с детства мечтал о Париже, который был образом иного мира, словно не для себя, а для иных земель Франция изобрела Елисейские поля. Действительность всегда бледнее мечты. Тревожен дальний Париж. Я всякий раз пронзительно ощущаю новый город, но проходит 2-3 дня, и он становится скорее бременем. Наступает страх заброшенности, наследие детства, а потом тревожное восхищение странностью проникается чужими мифами. Я теперь понимаю, что в детстве странность манила меня надеждой раскрыть тайну разлук. Чуждость другой страны, пронизанная собственным смыслом, все же зауряднее, чем чуждая в нас самих, живущая своей таинственной жизнью. Чуждость чужого человека — загадка, разгадывать которую насущно. И сколь в сравнении с ней притягательна чуждость человека родного. В чужом парижском воздухе вокруг обгоревшего шпиля вьются мириады ангелов, не различить среди них родную душу. И здесь, вдалеке от памятных по детству мест, неотвязен образ разлуки, то наступавшее горькое чувство, когда родители отправлялись в свою взрослую ночную жизнь, оставляя меня, ну, не одного, конечно, на попечение любящих людей, но все же без себя. Мама в черном наряде из панбархата уходила в ночь, а вернется ли, я не знал. Ну вот, пора и заканчивать, мой терпеливый читатель. Хотел воздвигнуть памятник любимым людям, но насыпал всего только малый холмик. Не бессмысленно, что завершаю повесть о них в чужом городе, где острее чувство родного. Вскоре меня ожидает Рим. Было бы соблазнительно завершить точкой повествование о родных душах в вечном городе, но она уже поставлена. Я верю в цифры, а тут бессмысленное, ничего не говорящее, 49. Разве что как раз по числу прожитых мною лет. Примечание. Позже вспомнил, что согласно тибетской книге мертвых, ровно 49 дней длится промежуточное состояние мытарства души новоприставленного человека. Но мы же не буддисты. Конец примечания. Но что поделать, я уже просеял все слова, мало отыскав истинных. Хотел умерить боль, а лишь разбередил почти засохшую рану. Даже в немногих словах ухитрился заболтаться и впал в велеречие. Так что, терпеливый читатель, завершу паузой, молчанием, беспредельным, как наша разлука с родными. И длится ему, пока она не закончится. За субботой следует воскресенье. Москва, Париж. Январь-апрель 2002 года.